Звуки и краски сна призрачны и легки. То ли твоя струна звонче моей строки, то ли моя строка тоньше твоей струны. Небо несет река с северной стороны. И за один глоток чистой воды живой каждый заплатит в срок сердцем и головой. Проданное за грош время замедлит бег. В час, когда ты умрешь, я замолчу навек. Будущей долгой тьмы, прошлым не искупив, в мире и порознь мы, звенья одной цепи. Только замерзших рук холодом не согреть. В час, когда я умру, ты перестанешь петь.